Женщина выпрямилась, не было никакого сомнения в том, что она относилась к себе как к очень важной персоне. Куча иголок в заднице явно не вязалась с ее самооценкой. «Прошу вас, не обижайтесь. Но вы настоящий доктор?» — спросила она. «Или вы, не знаю, как лучше сказать, случайно заняли эту должность, а на самом деле просто медсестра?» Меган улыбнулась. «Я настоящий доктор. Но если вас не устраивает мой диагноз, то вы можете в любую минуту взять такси и поехать в Бриджтаун, в госпиталь королевы Елизаветы». Женщина казалась испуганной. «В местный госпиталь?» — переспросила она. «Этот госпиталь самого высокого класса. Пусть они вас посмотрят, выскажут еще одно компетентное мнение». Из окна Меган видела, что катер остановился недалеко от берега. Люди в мокрых купальниках прыгали в мелкую воду, а затем снова карабкались на борта. Среди них был Кирк. «Очень хорошо, можно вместе пообедать». Меган как можно любезнее улыбнулась женщине. «Ничего страшного. Надеюсь, оставшуюся часть отпуска это вам не испортит. Болячки скоро заживут». Дайвинг-центр находился на дальней стороне пляжа. Меган пересекла роскошный вестибюль отеля, попутно отвечая на приветствие персонала, потом вышла на пляж, сняла туфли и пошла по песку босиком. Легкий ветерок дул в лицо, она полной грудью вдыхала свежий морской воздух. Здешняя жизнь нравилась Меган гораздо больше прежней. Но когда она приблизилась к дайвинг-центру, то увидела Кирка, который сидел на песке вместе с девушкой в мокром купальнике. По ее виду можно было сказать, что она, скорее всего, приехала из Скандинавии. Одна из тех спортивных, независимых молодых девушек, какой Меган себя уже не помнила. Кирк наклонился к ней и убрал с лица девушки прядь мокрых светлых волос. От этого жеста Меган едва не задохнулась. Не дожидаясь, пока они ее заметят, она круто развернулась и быстро зашагала по пляжу в обратном направлении. Потом она села в свою машину, в свою маленькую Витару, и поехала на восточный берег острова, где припарковалась на холме и просидела несколько часов, глядя на то, как волны Атлантического океана разбиваются о грозные скалы. У нее не было сил возвращаться домой. Кроме того, время сменить няню еще не подошло. Полет из Пекина в Лондон занял 10 часов. Девушка за регистрационным столом британских авиалиний, кажется, была очарована маленькой Вэй, потому что без разговоров определила всех троих в отсек бизнес-класса. Джессика уже во всех красках представила спокойный полет с шампанским, но оказалось, что путешествовать с Вэй все равно, что путешествовать с дикой обезьянкой. Во время взлета, когда ее пришлось пристегнуть к Джессике, она пронзительно визжала. Потом, когда ей не разрешили свободно гулять по отсеку, она взвыла от гнева и возмущения. Прошло всего 3 месяца с момента их первой встречи, а девочка уже вполне сносно научилась ходить и пыталась делать это при каждой удобной возможности. Паула взял ее на руки, укачивал как мог, говорил ей, что все в порядке. Но 10 долгих часов полета Вэй неустанно плакала и хныкала, и не давала никому ни минуты покоя. «Господи!» — пробормотал сидевший недалеко от них толстый бизнесмен, во время полета беспрестанно утешавший себя кларетом. Паула, держа маленькую Вэй на руках, повернулся к нему и сказал срывающимся от гнева голосом: «Детям в самолете позволено плакать. Детям везде позволено плакать. Если вас это раздражает, то я очень сожалею. Но имейте в виду, что дети плачут везде. Если моя дочь вас чем-то раздражает, то скажите об этом мне. Не стоит бормотать что-то сквозь зубы. Лучше выскажите все мне в лицо. Вам понятно?» Испуганный бизнесмен спрятался за журналом. Паоло победоносно от него отвернулся и, все еще дрожа от волнения, продолжал укачивать Вэй. Джессика ни разу в жизни не видела его таким агрессивным. Ее муж всегда был очень мягким и воспитанным человеком. Именно за это, конечно, не только за это, она его и полюбила. Но стоило какому-то бизнесмену в самолете пожаловаться на плач их ребенка, как в Паоло проснулась такая ярость, какой в нем раньше нельзя было и заподозрить. А самое забавное, что ей такое поведение казалось самой естественной вещью в мире. Глава 24. Это была страна ураганов. Они зарождались где-то к востоку от Барбадосских островов, и хотя могли налететь когда угодно в период с июня по ноябрь, все же, как правило, предпочитали обходить острова с северной стороны, но только не на этот раз. Меган припарковала Витару на холме над Холлстауном. Она уже заехала за Поппи в плантаторский детский клуб, и ребенок теперь вполне безмятежно играл с розовым динозавром, сидя в детском кресле на заднем сиденье машины. Меган с тревогой поглядывала на небеса и видела, что они постепенно чернеют. Тучи клубились и явно приближались к тому кусочку суши, на котором находились они. Ветер выл и гнул к земле стволы пальм. Ветровое стекло автомобиля забарабанили крупные капли дождя. «Поппи, я не знаю, что делать», — пробормотала Меган себе под нос. «Даже не знаю, сможем ли мы при такой погоде вернуться домой». Улицы городка быстро пустели. Местные жители поспешно забирали детей, навешивали на окна штормовые жалюзи и прятались в укрытие. Какая-то старая женщина с маленьким ребенком в одной руке и с маленьким козленком в другой постучала в стекло автомашины Меган. «Вы хотите остаться с нами, мадам? Переждать ураган? Кажется, на этот раз он идет прямо на нас». «Спасибо, но я попытаюсь добраться до дома». Меган завела машину и медленно поехала вниз с холма к Сан-Джеймсу, постоянно опасаясь, что может забуксовать или ее занесет на мокрых пальмовых листьях или стеблях сахарного тростника, лежащих поперек дороги. Свист ветра между тем перешел в пронзительный вой, и тут впервые Меган по-настоящему испугалась, поняв, что для возвращения в Бриджтаун у них фактически не остается времени.